Дом наркомата путей сообщения. 1932 год. Иван Фомин. Тему административных зданий мы не случайно затронули именно в окрестностях Мясницкой улицы. Еще в последние предреволюционные десятилетия она стала главной деловой улицей города. Что неудивительно, ведь Мясницкая соединяла крупнейший транспортный узел города, Каланчевскую площадь с ее тремя вокзалами, с финансовым центром, Китай-городом. В советские годы улица сохранила свой статус. Более того, уже в начале 1920-х годов появляется идея строительства дублера Мясницкой, современного проспекта Сахарова. Вдоль этих двух улиц строят целый ряд крупных административных зданий. Весьма логично, что здесь, в непосредственной близости от крупнейших московских вокзалов, возникает и здание Народного комиссариата путей сообщения. Проект его создает архитектор Иван Фомин. Фомин – одна из самых необычных фигур русской архитектуры. Он начал свой творческий путь в самом начале века как ярый поклонник модерна. Спустя несколько лет он не менее яростно критиковал модерн, восхищался русским классицизмом и призывал строить в ордере. Работы Фомина 1910-х годов, дача Половцева в Петербурге или проект реконструкции острова Голодай выглядят так, будто бы их создали в благословенные времена Екатерины и Александра. Однако Фомин вовсе не был консерватором. Напротив, он тонко чувствовал веяние времени. В 1920-е годы он разрабатывал стиль, который назвал «пролетарская классика». Идея состояла в том, чтобы освободить ордер от всего лишнего и наносного, вроде капителей, бас-колонн, профилей и наличников, а оставить суть — соотношение несущих и несомых частей, колонну как идею опоры, ритм. Вот что он пишет в 1928 году в работе «Новые пути в архитектуре». «Классику надо настолько видоизменить и перекроить, что от нее останется лишь остов, но остов крепкий, мощный, испытанный. Над этой классикой надо много поработать. Ее надо упростить, удешевить, стандартизировать, лишить ее элементов роскоши, бутафории и всякого налета аристократизма. Одним словом, апролетаризировать». При проектировании здания НКПС перед Фоминым стала весьма непростая задача. Площадь Красные Ворота подвергалась коренной реконструкции. Сами Красные Ворота, построенные в середине XVIII века, отреставрировали и тут же в 1927 году снесли. Та же участь постигла и располагавшуюся здесь церковь Трех Святителей. НКПС предстояло стать новой доминантой площади. В то же время требования экономии не позволили застроить здание с нуля. В его состав вошли уже существующие здания запасного дворца XVIII века и жилые дома вдоль Садового кольца. Фомин объединяет здание с помощью высотной доминанты, эффектной башни с угловыми балконами и фирменными авангардными квадратными часами. Мы только что видели такие на здании Наркомзема. Она же выполняет роль оси, собирающий площадь Красные Ворота. Еще одним связующим звеном становится ритм полуколонн, бегущий вдоль первых двух этажей. У них нет бас и капителей, они лишены утонения, колонна сведена к голому цилиндру. Здесь проявлен принцип пролетарской классики. Сегодня в здании размещается правопреемник НКПС, российские железные дороги. Недавно оно было отреставрировано.